нет ни одного негативного слова, когда речь идет об экипаже АКУ-квинтет, который отправляется в полет, документируя свои очередные приключения в 5-м студийном альбоме «Кинема». Прошло 4 года с тех пор, как группа выпустила свой предыдущий альбом «Вылет». Мануэль Паскинелли вооружился и готов отправиться в новое путешествие. кинема. Это напряженный аттракцион. Мануэль Паскинелли добавляет влияние сонар, а Майкл Гелсенан добавляет эффекты на своем саксофоне, принося во время Angels Эх группы Гонг. Thank you. о музыкальном своеобразии альбома группы «Сонар» с участием Дэвида Торна я уже рассказывал 5 лет назад. А сегодня у нас в передаче гостит другая швейцарская команда, тоже придерживающаяся минималистических убеждений. Родственник «Сонар», как сказать, по барабанной линии. Это ансамбль «Аку Квинтет», возглавляемый действующим ударником группы «Сонар» Мануэлем Паскинелли. Он основал свой сайт «Коллектив» в 2010-м. Первые концерты «Аку Квинтет» дал в 2011 году, а первый альбом выпустил в 2013-м. В 2018 году группа совершила большой концертный тур по США и Канаде. Так что коллектив этот развивается и прогрессирует, что доказывает выпуск нового альбома «Кинема». Пятый по счету дискографии «Аку Квинтет» — этот альбом стал вторым, который вышел на лейбле бывшего участника King Crimson Трея Ганна 7D Media. Так что Ганн явно питает особый интерес к креативной музыке швейцарских минималистов. Она действительно креативна. Если идейная основа творчества у обоих коллективов одна, то палитра звуковых красок очень разные. В составе Аку Квинтет тоже есть гитарист Маркус Ишер, но, судя по кинема, весьма существенная роль отводится саксофонисту Михаэлю Гилсенану и клавишнице Майе Нидигер. Лидером и основным композитором квинтета остается Паскинелли. Вот и для кинема он написал большинство композиций альбома. Название пьесы, давшей имя и альбому, не случайно. Кинема – лучшее слово для описания настроения альбома в целом. Лично мне уже стартовая композиция «Зефир» показалась весьма ярким творческим манифестом, в которой немало удачных фраз писала Майя Нидигер. Словом, другой минимализм от Аку Квинтет ничуть не менее интересен, чем музыка, которую Паскинелли играет в Сонар. Подарок для всех поклонников смелых гармонических и ритмических решений. Здесь есть место для импровизации, не грузящие грувы, космические дроны, погружение в транс между саксофоном и гитарой, саундтрек к роману Станислава Лема, в котором мы все живем. Аку-квинтет Кинема 15 сентября 2023 года.